Итак, берут нас под метитки и почти вежливо вводят в помещение. Открывается следующая картина. Каменный зальчик. В щели в стенах воткнуты десятка два факелов, которые горят на удивление ровно и без копоти. У каждой стены по десятку вахлаков, и лица у них, как обычно, мрачные, а волосы белые, насколько это, конечно, возможно. Синеволосые во вторых рядах. То ли это нас так боятся тут, то ли уважение оказывают. Напротив входа длинная скамья, и на ней трое ярко-рыжих стариков, власть местная, видимо. Для нас тоже стоит скамья. Значит, разговор ожидается более-менее спокойный. Один из рыжеволосых говорит на всеобщем: «Садитесь, незваные пришельцы». Тон повелительный, но голосу внушительности не достает по причине свистящего зуба. Но мы садимся без улыбок, демонстрируя осознание высокой чести лицезрения. Начинается разговор, и начинается довольно неприятно. Правый член тройки обвиняет нас последовательно в шпионаже, неизвестно, правда, в пользу кого. В желании сотворить зло на земле Рогочу, в использовании для успеха дел своих призраков тьмы и в служении подземному врагу. Потом крайне правый замолкает, но явно лишь потому, что устает, а не потому, что исчерпал все обвинения. Знахарь рядом сидит, весьма опечаленный. На побережье любое такое обвинение означает лодку, кувшин воды и морское течение в сторону от берега. По закону, кто вернется, тот прощен. Только вот не возвращался еще никто. Серча, он у меня с другой стороны сидит, напротив, спокоен и произносит в ответ: «И чем вы это хотите доказать? Не нам, хотя бы самим себе». Опять правое крыло идет вперед, повторяя все то же самое, только теперь каждое обвинение привязывается к нашему появлению из пустыни и к нашей самоездящей коробке. Церчак таким оборотом готов и пускается в разъяснение. Как просто и в то же время правдоподобно объяснить все наши технические чудеса местному населению? У нас есть куча разработок для разных рас и разных ситуаций, и, надо сказать, до сих пор они действовали неплохо. И вот толкает речь Серча уже десятую минуту, когда один из тройки, в середине сидящий, обрывает его на полуфразе: «Нам понятно. Что вам нужно?» «От вас? Ничего. Мы хотим пройти вдоль Рогочу, переправиться через озеро, оно у народов Красного Хребта называется Болотистым, и через Мелкогорье выйти в степь». Я вздрогнул. Да и не только я, все наши. Такой радостный хохот раздался. Даже синеволосы у стен и то какие-то звуки издают. Посмеялись с минуту, и снова серьезные лица. «Что ж, — говорит левый рыжеволосец, — вы пройдете через Болотистое озеро и Мелкогорье. Вы пришли без приветствия и уйдете без прощания. Но если вы задумаете свернуть со своего пути, то больше с вами говорить не будут. Можете забрать у выхода свое оружие и свои железки». Это явный намек нам на «позвольте вам выйти вон». Но Серча, непробиваемый мужик, принимается выспрашивать насчет дальнейшего пути. Впрочем, недолго это длится. Замолчали хозяева, как воды в рот набрали. Пьеро встает, говорит рыжим что-то по-польски, а нам на всеобщем: «Пойдем отсюда. Спасибо за гостеприимство». Эко он не сдержан, хотя можно понять. С недосыпу и не то сотворишь. Мы забираем у караула свои железки И я задумываюсь, показать бы этим властителям, что это такое. А потом вдруг вспоминаю, что при допросе не было даже помянуто про пушку нашу. А ведь эти рыжие наверняка осведомлены о том, как мы ее применяли. Серчо соглашается, что это загадка, но гадать ни о чем не хочет. И так всяких неприятностей, непонятностей хватает, чтобы еще чем-то мозги забивать. Добираемся до танка. Время уже позднее, а может даже раннее, следующего дня. В коробке никого нет, и мы, наконец, выпускаем дрона из его укрытия. Он злой как черт. Столько времени просидеть в не самом удачном месте, и все зря. Завтра, нет, уже точно сегодня, своей дорогой пойдем. Все, как договаривались, а сворачивать и так не надо. Ну, а до утра отбой. Проснулся я раньше всех. 9 часов времени. У борта вахлаки черноволосые стоят. В небе орел кружит. Вроде все как надо. Сел я на ЦП и принялся маршрут до болотистого озера прикидывать. Получилось, выйдем мы к нему в ночь, часа так в 2. Пьеро повезло. Серчо вряд ли сходу форсировать воду возьмется, хотя кто его знает. Я бужу дрона, жду, пока он очухается да помоется. Потом снимаю звездочку с холостого режима и трогаюсь вперед, а дрон в башню лезет. Едем по дороге. Через каждые 50 метров стоят воины. Видимо, надзирают за нашим поведением. Попросил я дрона дать мне активностную картинку. А он обрадовался и без коррекции ее выкинул. Вся полоса помехами забита. Да такими мощными, что и не просвечивает ничего. Такого я не видал еще. Источник впереди, и источник мощный. А дальность определить не получается. Я подумал и решил пока никому не говорить, даже дрону. Получилось, что и к лучшему, что он себе на экран ее не вытаскивал. Попытался я с помехами сам справиться, плюнул и решил за дорогой лучше следить. Она виляет, да и как не вилять-то? То справа, то слева груды камней, скалы обнаженные, осыпи и прочие прелести горного ландшафта. Вдоль по-прежнему стоят вахлаки. Лица у них по-прежнему спокойные и решительные. Когда только собрать-то их успели? Да и кто успел? Та троица в крепости? Опять же непонятно, то ли это власть верховная была, а то ли мелкая сошка, то ли дело хребет. Там все проще. Пяток племен, в каждом вождь, из десяток родовых вождишек, никакой мистики. Правда, про Рогочу там рассказывают в стиле рассказов Робинзона с 10-летним стажем о милой Англии. 11:30 просыпается народ. Знахарь с самого начала объявляет, что туда, куда мы едем, ехать не надо. Он видел дурной сон и вообще чувствует нехорошее. Серчо, естественно, полез глядеть активность. И полетела ко всем чертям моя конспирация. Да еще и втыка получил за нее. Поднял он Сергея. Тот покопался, очистил спектр. Но меня это не успокоило. Стража вдоль дороги на орла, спутника нашего, поглядывает подозрительно, а знахарь бурчит чего-то под нос в своем уголке. Обстановка-то неспокойная. 1:00. Я торможу около ручья. Вода в нем не заражена, судя по датчику, и на камнях никакой активной гадости нет. Надо запастись, пока есть возможность. Ручей, а на той стороне деревушка. 20 этих каменных хибар. Детишки бегают, но на нас ноль внимания. Парочка бабуль. Ну и страхолюдины. Прошла, не остановилась. Я знаками показываю ближайшему стражу, что, мол, хочу взять воды из ручья. Он кивает, мол, давай, только не задерживаясь. Разворачиваю шланг, ставлю фильтр на насадку, чтобы песка не засосать, и лезу в танк. Там у меня дистанционный пульт лежит. Хорошая штука. Выставляешь, что какой кнопке соответствует, и работай откуда угодно. Правда, чтобы функции поменять, опять в танк лезть надо.